Глава 42. Я ощутила горячее дыхание вихря у своих ног. Его цепкий язык прошелся по моим лодыжкам, и я оказалась схваченной. По инерции я продолжала нестись с Арно, но ноги встали, и я со всего маха хлопнулась об пол. Прямо лицом вниз. Настолько сильно, что на мне живого места не осталось. Вихрь злобно взвыл и, кружась, начал поднимать меня. Я какое-то время чувствовала ладонь Арно, пытающегося вытянуть меня из жерла круговерти, но вытащить меня не мог никто. Так нарушителей закона доставляют на заседание Верховного Совета. Вокруг все свистело и скрежетало. Из разбитого носа лилась кровь, из рассеченной брови тоже. Казалось, что вместе со мной в вихрь попал рой пчел, и каждая из них меня кусала. Было больно до такой степени, что я уже начала молить о смерти. Все лучше, чем такая пытка. Я осознавала, что убьет меня не сам вихрь, а что придется предстать перед советом, поэтому ничуть не удивлялась, что этот смерч нес меня куда-то далеко. Неужели нельзя было волшебством перенести меня? Обязательно, чтобы все это выло, стенало, жалилось. Видимо, такова пытка перед судом. Шанса выжить не было. Когда мне уже стало все равно, что со мной будет, вихрь выплюнул меня и с чавкающим звуком пропал. Я лежала на холодном каменном полу, и с моего лица капала кровь. Я не спешила подняться. Уже знала, что увижу бесконечные ложи членов совета, обступающие амфитеатром место судилища. Не знаю, как это я умудрялась бежать и при этом сжимать в кулаке простыню. Во что вцепилась в начале побега, с тем и осталась. Чтобы хоть как-то прикрыться, попыталась завернуться в простыню. Услышала отдаленные смешки и комментарии к своим действиям. Значит, совет уже собран. Я гордо вскинула голову и поднялась. Меня качало так, что я чуть было не упала вновь. На губах вкус крови, глаз заплыл, нос не дышит, голова болит. «На колени!» — крикнул густой мужской голос. — Падшим женщинам не позволено стоять на лобном месте. Я вздрогнула, узнав голос. Он в прошлый раз судил нас с Сэмом. Старый знакомый, можно сказать. — Я кому сказал на колени? — голос был разгневан. Я обвела присутствующих затуманенным взглядом. Вокруг суровые мужские лица. Ни капли сожаления или сочувствия. В третий раз голос не стал говорить, чтобы встала на колени. Вместо этого я ощутила магическое воздействие. Я хлопнулась на пол с такой силой, что теперь были разбиты еще и коленки. Не удержавшись, растянулась во всю длину, но тут же подобралась, не забывая прикрываться простыней. Я стояла так несколько минут. Мне они показались вечностью. Все рассмотрели эту женщину. Голос обратился к восседавшим в ложе членам собрания. Она, ложью и коварством, женила на себе одного мужчину, а потом начала любовную связь с другим. Не исключено, что на второго она тоже воздействовала магически. Иначе как объяснить, что на таком страшилище мог жениться один, а другой согласился стать ее любовником? Вокруг засмеялись. Мне стало обидно. «Я не страшилище!» «Просто ваш вихрь так схватил меня за ноги, что я упала лицом об пол. И, кстати, никого я не обманывала. Все было по любви и обоюдному согласию». «И с одним, и с другим мужчиной?» «Да», — с вызовом выкрикнула я. Юлить и отнекиваться было бесполезно. Верховный суд обмануть невозможно. «Именно эта женщина обманом привлекла внимание вашего брата», — вдруг прозвучал вопрос, относящийся явно не ко мне. Я дернулась, чтобы увидеть, кто же это сдал меня Верховному Совету. Почему-то в голову лез то Шон, то Гил, то Ларри. Кто-то из кентавров решил вывести меня на чистую воду. Обидно забраться стало. Хоть бы подумали, что, убив меня рукой закона, они убьют мать своих племянников. В ожидании ответа я судорожно вглядывалась во все ложи, чтобы увидеть лицо предателя. И тут услышала. «Да, эта женщина заставила моего брата полюбить ее, а затем вероломно изменила ему». У меня в мозгах аж что-то перещелкнуло. Это был голос Эрика. А вот и он сам. Встал, держа ответ перед советом. Почувствовала, как у меня закружилась голова. Так вот, кому стало обидно за брата. Эрик посчитал, что я незаслуженно обманываю Арно, и решил покончить со всем. Решил, что так его брату будет лучше. Впрочем, он прав. Я действительно плохо поступила с его братом и заслуживала наказания. Эрика можно было понять. Прав-то он был, да только умирать мне не хотелось. Во мне зародилась жизнь, которую они не имеют права убивать. Рожу, тогда пусть убивают меня, но малыша за что лишать жизни? «Прошу многоуважаемый совет отсрочить слушание сроком на 9 месяцев», — выкрикнула я. Вокруг все зашептались, и без слов было понятно, что речь шла о нерожденном ребенке. Совещание было недолгим, и суровый голос оповестил. «В отсрочке отказано. За распутное поведение вы приговариваетесь к смерти. Приговор будет приведен в исполнение завтра. На этом заседание совета объявляю закрытым». Я обомлела. Все же надеялась, что пожалеют ребенка. Но нет, все скомкано и без лишних разглагольствований. Будто моя жизнь ничего не стоила. А ведь я дала жизнь 2 малышам, под сердцем 3-й, но им все равно. Главное — казнить. Единственное стремление — пресекать подобное на корню, чтобы другим было неповадно. С 2 сторон ко мне подошли люди в черных хламидах. Подняли меня и повели куда-то. Я еле передвигала ногами. Завтра все закончится. Уж лучше бы сегодня. А до завтра столько переживаний и сожалений накопится, что мне станет страшно. Сейчас-то мне все нипочем, но завтра нахлынет. Меня бросили в камеру на каменный пол. Даже без окошка на улицу. Решетки закрылись с диким скрежетом, и меня оставили одну. Было так холодно, что меня затрясло. Я свернулась калачиком на промозглом полу. Лучше бы сегодня убили. Как пережить ночь в таком зверском холоде? Хоть бы одеяло кинули. А то одна простынка, и та вся в крови. Намочив кончик слюной, попыталась оттереть запекшуюся кровь. Ничего толком не получилось. В горле пересохло, и никакой слюны не было. В жутких мучениях прошло время до казни. Казалось, что моим мучениям конца края не будет. Я уже стала сама призывать смерть, лишь бы избавиться от боли в теле и холода. В какой-то момент решетка снова заскрипела, снова 2 меня подняли и поволокли на лобное место. Интересно, меня убьют отсечением головы или магически и с дикими мучениями? Даже не знала, чего ожидать. Было страшно. Меня беспардонно швырнули на каменный пол. Вокруг ложи и в каждой по зрителю. Можно подумать, что нельзя было убить тихо, мирно, без театральных подмостков. С колен подниматься не разрешили. Но я выпрямила спину, чтобы спокойно взглянуть смерти в лицо. «О, боги, что они с тобой сделали?» — услышала я встревоженный голос Сэма. «Председатель совета, как вы могли допустить такое обращение с женщиной?» У меня сердце в груди перевернулось. «Сэм, он здесь!» Я принялась выискивать его глазами, обшаривая каждую ложу. «Эта женщина-преступница и недостойна иного обращения», — председатель не церемонился. «Нет уж, эта женщина не преступница, а вершительница мира среди магов», — дерзко возразил ему голос Арно. «Надо же, как прозвучало, прямо без меня и мира во всем мире не бывать». И тут я нащупала глазами Арно и Сэма в одной ложе. Они стояли рядом и смотрели на меня. «Да как вы смеете так говорить со мной?» Председатель негодовал. «Я не пытаюсь быть грубым», — выкрикнул Арно. «Но хотел бы более комфортных условий содержания для моей жены. Она в одной простыне. Вся запачкалась в крови. Ее пытали?» У меня в голове почему-то пульсировало желание, чтобы он замолчал, чтобы не навлек на себя негодование слепого и глухого Верховного Совета. «Давайте приступим к делу». Председатель совета проигнорировал слова Арно. «Вы попросили пересмотр дела и отмену казни. Хочу знать, на каком основании вы решили изменить решение суда, которое применяется испокон времен к изменницам и вертихвосткам». Последнее слово он аж выкрикнул, да и само слово дало знать, что председатель взбешен. «Многоуважаемый председатель совета», — начал Сэм, видя, что пререкания Арну ни к чему не приводят. «Ваше решение по поводу казни было бы справедливым, если бы не ряд обстоятельств, делающих эту женщину особенной». «Да», — председатель сильно удивился. «Готов послушать». Сэм прокашлялся и принялся перечислять все причины, по которым меня необходимо помиловать. «Эта женщина, которую вы хотите казнить, подняла мятеж против неравенства темных и светлых магов. Сбежав из плена, она забрала с собой своего соратника и единомышленника, который стал ее мужем, чтобы упрочить их общие идеи перед народом. Она с мужем смогла сплотить магов и призвать к великому восстанию. Она возглавила поход, она брала штурмом замки, она призывала магов к миру. Именно она создала тот мир, в котором живем мы с вами. Только благодаря ей темные и светлые маги забыли о вражде. Закончилось порабощение светлых магов. Наступил мир. Но никто из вас не знает, какие тяготы ей пришлось претерпеть на пути к этому миру. Она прошла через грань миров, ушла в Зазеркалье, чтобы отыскать книгу откровений, могущую объединить всех магов. Вокруг зашушукались, но Сэм продолжал громким голосом. «В мир Зазеркалья пришлось уйти и мне, и я свидетельствую, что тот мир страшен, в нем нет жизни. Из тлена ей пришлось восстанавливать замки, вдыхать жизнь в призраки прошлого, чтобы с их помощью отыскать книгу откровений. Я помогал ей в этом, и поверьте, это было страшное испытание для нас. Нам противостояли темные силы, чтобы одолеть их, нам пришлось сплотиться, а чтобы стать сильнее их, мы объединились и душевно, и телесно. Благодаря этому слиянию в Зазеркалье родился наш старший сын, Генри. Его рождение вдохнуло жизнь в истлевшую книгу откровений. Будучи тленом, она обрела жизнь». Эти слова вызвали бурю эмоций. Я уже слышала выкрики, что я героиня, а не преступница. Но Сэм продолжал. «Мы с этой женщиной и нашим ребенком возвратились из Зазеркалья, принеся с собой книгу откровений. Заклинания, хранившиеся в ней, разом покончили с противостоянием, и восстание окончилось миром». Сэм перевел дух и посмотрел на меня. Я не сводила с него глаз, но слова «эта женщина», адресованные им в мой адрес, сильно резали слух. Впрочем, так надо было говорить, поэтому он и говорил. Но в мире живых у этой женщины был муж. Она была вынуждена вернуться к нему. Однако Зазеркалье уже не могло отпустить нас. Ступив в него раз, невозможно освободиться. В этом повинны мы оба. Но за что нас судить? За то, что мы стали пленниками потустороннего мира? Подарив магам свободу, мы пожертвовали собой. И теперь за это вы ее судите и хотите лишить жизни? Разве это справедливо? Разве этого она заслужила? Даже ее законный муж понял и простил ее. Он присутствует на заседании и готов дать ей свободу. Пусть сегодняшнее заседание совета подарит жизнь той, которая не пожалела себя ради свободы всех магов на свете. Похоже, Сэм закончил, и совет расшумелся, как растревоженный улей. Кто-то кричал, что законы брака нерушимы, кто-то возражал, взывая к справедливости. И тут заговорил Арно. «Эта женщина стала для меня путеводной звездой в борьбе за объединение магов. Если бы не она, то до сих пор светлые маги были бы в услужении у темных. Я любил ее, но при этом готов дать ей свободу и объявить наш брак недействительным». Его слова встретили бури негодующих голосов, которые заглушали аплодисменты. Наверное, никогда за все свое существование Верховный Совет не был столь разрознен, как сейчас. Возражения сторон тянулись нескончаемо долго. Но в итоге все пришли к единогласному мнению. «Меня объявили невиновной!» Помню, как меня снова подхватили двое. Но это были теплые руки двух любящих меня мужчин, Сэма и Арно. Они поставили меня на ноги под шквальный гвалт и аплодисменты. Я была оправдана. И при этом ни слова лжи не прозвучало в защитной речи. Будь иначе, совет вынес бы иное решение. Каждая неправда чутко отслеживалась детекторами лжи. Да и в Великий Совет входили мужчины, способные на интуитивном уровне чувствовать ложь. Столько эмоций после ночи в ожидании смерти окончательно доконали меня. Я почувствовала, что сознание ускользает от меня. Колени вновь подогнулись. Но тут Сэм подхватил меня на руки, и я уронила голову ему на плечо.